За временный и непрочный мир они обязались постоянно платить варварам золотом и шелковыми тканями, и в этом случае китайские императоры прибегли к такой же низкой уловке, как и римские императоры, прикрыв уплату настоящей дани названием подарков или субсидий. Но было еще одно, более унизительное мирное условие, которое оскорбляло священные чувства, внушаемые человеколюбием и природой. Лишение дикарей, убивавших в ранней молодости тех детей, которые появлялись на свет с болезненным или слабым телосложением, породили чрезвычайно большую численную несоразмерность между лицами обоего пола. Татары очень дурны собой и даже уродливы, и смотрят на своих жен как на орудие для домашних работ. А между тем они чувствуют влечение к более изящной красоте. Поэтому китайцев обязали ежегодно доставлять гуннам известное число самых красивых девушек, а союз с высокомерными танжу был обеспечен их бракосочетанием с настоящими дочерьми или с приемышами императоров, тщетно старавшимися избегать таких святотатственных союзов. Положение этих несчастных жертв описано в стихах одной китайской принцессы. Она скорбит о том, что ее родители обрекли ее на отдаленную ссылку под властью варварского супруга. Она жалуется, что кислое молоко – ее единственный напиток. Сырое мясо — ее единственная пища, палатка — ее единственный дворец, и затем выражает с трогательной простотой естественное желание превратиться в птичку, чтобы улететь назад на милую родину, о которой она постоянно думает и грустит. Северные пастушеские народы два раза завоевывали Китай. А силы гуннов не уступали силам монголов или манчжур и давали им самые основательные надежды на успех. Но пятый император из могущественной династии Хань, Уди, унизил их гордость и остановил их движение. Во время его продолжительного 54-летнего царствования варвары южных провинций подчинялись законам и нравам Китая, а старинные границы монархии были расширены от великой реки Хуанхэ до Кантонской гавани. Вместо того, чтобы ограничиваться робкими операциями оборонительной войны, его полководцы проникли на несколько сот миль внутрь страны гуннов. В этих беспредельных пустынях не было возможности содержать запасные магазины, и было трудно перевозить достаточное количество провианта, поэтому армиям Уди не раз приходилось подвергаться невыносимым лишениям, и из 140 тысяч солдат, выступивших против варваров, только 30 тысяч возвратились живыми и здоровыми к стопам своего повелителя. Впрочем, эти потери вознаграждались блестящими и решительными успехами. Китайские полководцы сумели воспользоваться превосходством, которое им доставляли выносливость их войск, их военные повозки и содействие татарских вспомогательных войск. Лагерь Танжу был застигнут врасплох, в то время как там или спали, или предавались кутежу, и хотя монарх гуннов храбро пробился сквозь неприятельские ряды, он оставил на поле сражения более 15 тысяч своих подданных. Однако эта славная победа, которой предшествовала и за которой следовало много других кровопролитных сражений, способствовала уничтожению могущества гуннов гораздо менее, чем успешная политика, направленная к тому, чтобы склонять подчиненные им племена к нарушению покорности. Самые значительные из этих племен – как восточных, так и западных, отвергли верховную власть Танжу частью из страха, который навели на них военные успехи императора Уди, частью потому, что соблазнились его обещаниями. Признав себя союзниками или вассалами Китайской империи, они сделались непримиримыми врагами гуннов, а лишь только этот высокомерный народ был вынужден довольствоваться своими собственными силами, он оказался столь малочисленным, что, пожалуй, мог бы уместиться внутри стен одного из больших и многолюдных китайских городов. Будучи покинут своими подданными и опасаясь междоусобицы, Танжу нашелся вынужденным отказаться от положения независимого монарха и ограничить свободу воинственного и храброго народа. Он был принят в тогдашней столице монархии Синьян войсками, мандаринами и самим императором, со всеми почестями, какими китайское тщеславие могло скрасить и прикрыть свой триумф. Для его помещения был приготовлен великолепный дворец. Его место было впереди всех принцев императорского дома. И терпение варварского государя было истощено церемониями банкета, в которой входили 8 перемен блюд и 9 музыкальных пьес. Но он выразил, стоя на коленях, свою почтительную преданность к китайскому императору, произнес от своего имени и за своих преемников клятву в ненарушимой верности и с признательностью принял печать, которая была ему дана как эмблема его зависимости. После этого унизительного изъявления покорности Танжу иногда нарушали долг преданности и пользовались благоприятными минутами для войны и грабежа, но монархия гуннов постепенно приходила в упадок до тех пор, пока внутренние раздоры не раздробили ее на 2 враждующих одно с другим отдельных племени. Один из государей этой нации из страха и честолюбия перешел на юг с 8 ордами, состоявшими из 40 или 50 тысяч семейств. Он получил вместе с титулом Танжу достаточную территорию на границе китайских провинций, а его неизменно верная служба империи была обеспечена и его слабостью, и его желанием отмстить своим прежним соотечественникам. Со времени этого пагубного для них раздробления северные гунны в течение почти 50 лет томились в своем бессилии, пока не были со всех сторон подавлены и внешними, и внутренними врагами. Гордая надпись на колонне, воздвигнутой на одном возвышении, давало знать потомству, что китайская армия проникла на 700 миль внутри их страны. Восточное татарское племя Сиенпи отплатило гуннам за вынесенные его предками обиды, и могущество Танжу после 1300-летнего владычества было совершенно уничтожена в конце первого столетия христианской эры.